Глава 8. Друид, друиду, дуб, береза и тополь. Фил. Сэр Реджинальд Ремингтон, эсквайр и Нагора, дубль, вступили в страну холмов, деревьев и туманов, излюбленное место обитания друидов. Всю дорогу Нагора не прекращал жаловаться на жизнь вообще и на Горлгориуса в частности. «Сволочь он, этот Горлгориус!» — говорил Нагора. «Мало того, что при его непосредственном участии моего создателя укокошили, так еще и высадил нас черт знает где. Не мог он портал поближе открыть, что ли?» О своем собственном непосредственном участии в смерти Нагориуса Дубль предпочитал не вспоминать. «Не ной!» — отозвался Реджи. «Скажи спасибо, что он тебя вообще в живых оставил». «Спасибо», — сказал Нагора. «Только что же это за жизнь такая? Весь день тащимся пешком, во рту ни крошки, ветер холодный, влажность повышенная и перспектив на ночлег в теплой постели никаких. Я бы даже просто под крышей поспал. Но где тут ее искать, эту крышу?» «Я всегда так живу», — сказал Реджи. «Так это ты!» — сказал Нагора. «Ты стрелок! Ты для такой жизни предназначен!» «А ты для какой жизни предназначен?» — поинтересовался Реджи. «Я был создан для того, чтобы стать собеседником», — сказал Нагора. «Моя работа — сидеть в какой-нибудь башне, пить вино и коротать время за приятным разговором, в то время как парни вроде тебя ищут приключений и рискуют за... В общем, рискуют. Только без обид, стрелок». «Какие уж тут обиды», — сказал Реджи. «Понимаешь, я не имею ничего против твоего образа жизни», — сказал Нагора. «При условии, что это не мой образ жизни. Я люблю комфорт. А также страдаешь от навязчивого желания уничтожить Вселенную», — заметил Реджи. «Есть во мне такая фигня», — признался Нагора. «Да ее от Нагориуса подцепил. Но истинные его мотивы мне неведомы. И теперь у меня глубокие психологические проблемы». «То есть?» «С одной стороны, я хочу жить», — сказал Нагора. «Нравится мне этот процесс, и я совсем не жажду его завершать. А с другой стороны, как ты совершенно справедливо заметил, я испытываю навязчивое желание уничтожить Вселенную, причем испытываю его с самого момента создания. Иногда на меня накатывает. Я вообще ни о чем другом думать не могу. Чувствую, все это плохо кончится». «Раздвоением личности это кончится», — сказал Реджи. «Ты сам тоже на самоубийцу не похож», — сказал Нагора. «И твои мотивы для меня — темный лес». «Ну зачем ты мне помогал? Разве ты не знаешь, ради чего я все это время старался?» «Знаю», — сказал Реджи. «Я не знал этого, когда заключил контракт с Нагориусом. А потом стало поздно. Стрелки работу на полдороги не бросают». «Даже такую?» — изумился Нагора. «А еще я знаю, что ничего бы у вас не вышло», — сказал Реджи. «И даже если ты сейчас совершишь какой-нибудь финт ушами, то все равно проиграешь». «Это еще почему?» «Ну, для начала потому, что сейчас мы с тобой оба действуем в интересах Горлгориуса, а ему Вселенную гробить не с руки», — сказал Реджи. «Но есть и более глобальная причина». «Например?» — насторожился Нагора. «Неужели его оригинал в чем-то просчитался?» «Вначале всего был револьвер», — сказал Реджи. «И закончиться все должно тоже револьвером». «А, религия!» — расслабился Нагора. «Не знал, что у стрелков есть своя вера». «Я верю в револьвер», — сказал Реджи. «Я иду путем револьвера». «А ты и умрешь от револьвера», — сказал Нагора. «Скорее всего», — согласился Реджи. «А ты откуда знаешь? Предчувствие?» «Статистика. Нагориус наводил о вас справки», — сказал Нагора. Примерно 70% стрелков гибнут в результате разборок с другими стрелками. Четвертое правило давно утратило свою силу, согласился Реджи. В последнее время никто не уважает правила, сказал Негора, даже правила дорожного движения. А ведь, останавливаясь перед светофором, ты спасаешь чью-то жизнь. Может быть, даже свою. Это ты о чем? Да не обращай внимания. Просто небольшой приступ социальной рекламы. Иногда на меня и такое находит. Не припомню, чтобы при мне на тебя такое хоть раз находило. Но обычно я стараюсь переживать эти мгновения в одиночестве, — сказал Негор. Что тебе известно о друидах? Они живут на свежем воздухе и ведут правильный образ жизни. Ненавижу таких людей, — сказал Негора. Хотя, что ты имеешь в виду под правильным образом жизни? То, что друиды поклоняются деревьям, строят круги из гигантских камней и сжигают людей на кострах? Нет, я имел в виду, что они не курят, не употребляют алкоголь, проводят много времени на свежем воздухе и занимаются физическим трудом. От физического труда лошади мрут, — сказал Нагора. Свежий воздух, что хорошего люди находят в этом свежем воздухе? Негорица открывал окно, пускал в свою спальню сколько-то свежего воздуха, потом закрывал окно. И этого свежего воздуха ему хватало лет на 10. Ему все эти мационы были как серпом по интимной части тела. Кстати, о серпах. Насколько я понимаю, серебряный серп является одним из центральных предметов культа друидов. Типа того. Значит, просто так они с этой реликвией не расстанутся. Похоже на то. И что мы будем делать? — Разговаривать, — сказал Реджи, — если не поможет, стрелять. — А ты мне какое-нибудь оружие дашь? — Зачем? Ты вроде бессмертный. — Почти бессмертный, — поправил Негора. — И кто знает, а вдруг мне в драке этим самым серпом по шее рубанут? — Я бы на твоем месте ошейник носил, — сказал Реджи. — Пуля непробиваемый и мечеустойчивый. — Правда? — Шучу, — сказал Реджи, — я бы не стал, но ты подумай. — Мысль неплохая, — согласился Негора, — но где же я такую штуку-то раззабуду? — Кузнецу закажи. — К сожалению, поблизости я не наблюдаю ни одной кузницы, — сказал Негора. — А ты по возвращении в цивилизованные места закажи. — Я бы с радостью, — сказал Негора. Но мне кажется, что именно с возвращением в более цивилизованные места у нас и возникнут проблемы. Мне бы эту миссию пережить. И вообще, ошейник будет привлекать лишнее внимание к моей шее и может информировать врагов о моем уязвимом месте. Такие вещи следует держать в секрете. Вся Лада знала, что Ахиллеса в пятку надо бить. Вот он и пострадал. «Я бы ему в глаз выстрелил», — сказал Реджи. «Он наверняка глаза зажмуривал, когда его в Стиксе купали». «А если бы он в момент выстрела моргнул?» «А у него два глаза, а у меня два револьвера», — пожал плечами Реджи. «Шансы неплохие». «Страшный ты тип», — сказал Негора. «На том и стою». «А это поможет нам найти друидов?» — поинтересовался Негора. Реджи пожал плечами. «Созданные Филом Вселенной действовали незыблемые, повествовательные законы и существовали ключевые фразы, произнесение которых незамедлительно вызывало определенные последствия. Если человек просил воды, рядом тут же прорывало плотину. Если он жаловался на холод, тут же случалось извержение вулкана. А если он ныл по поводу окружающей его темноты, ближайшая к нему звезда превращалась в сверхновую. А стоило кому-то заявить, что он кого-то ищет, «Стоять! Бояться!» Со страшным треском из ближайших кустов вылез крепкий мужичок средних лет, облаченный в серую хламиду под поясанной веревкой. Еще у мужичка была местами седая и торчащая клочьями борода, которая позволила путникам сразу же опознать в этом типе друида. «Дровосеки среди вас есть?» «Нет», — сказал Реджи. «Деревья валить кто-нибудь умеет?» «Нет», — сказал Реджи. «А как же вы костры разводите, чтобы по ночам греться?» «А мы из веточек», — сказал Реджи, — «которые на земле валяются». «Из веточек, значит?» Друид яростно поскреб в бороде. То ли это помогало ему думать, то ли борода жутко чесалась. «А как насчет животных?» «А что насчет животных?» — уточнил Реджи. «Животных убиваете?» «Зачем?» «Чтобы питаться их мертвой плотью», — пояснил друид. «Мой спутник имеет кремнеорганическое происхождение», — заявил Реджи. «А я вообще вегетарианец». «Не похож ты на вегетарианца», — сказал друид. «Вегетарианцы могут выглядеть по-разному», — сказал Реджи. «Может быть», — сказал друид. «Предъявите багаж к досмотру». «А у меня никакого багажа нет», — сказал Негора. «Зато у твоего приятеля есть. Открой чемодан», — сказал друид Реджи. «Пожалуйста», — сказал Реджи, — «только это саквояж». «Без разницы», — сказал друид. Заглянув в любезно распахнутый Реджи саквояж и убедившись, что он абсолютно пуст, друид сокрушенно покачал головой. «Мясо не едите, деревья не рубите, припасов никаких с собой не несете. Пропадете вы здесь, парни!» «Где наша не пропадала?» — сказал Реджи. «Не знаю, где ваша не пропадала, но в наших местах и не такие бесследно исчезали», — успокоил его друид. «Кстати, меня Пентагоном зовут». Негора и Реджи тоже представились, после чего друид возобновил допрос. «Вы тут по делу или просто путешествуете?» «Ну, это как посмотреть», — сказал Реджи. «Если бы он заявил, что совершат путешествие, друид потерял бы к ним интерес и вряд ли проводил священное место, где хранился серебряный серп. Если же сказать друиду, что путники явились за их главной реликвией, их туда тоже вряд ли отведут. Мы ищем кое-что». «Например?» — насторожился друид. «Нечто нематериальное», — сказал Негора. «Смысл жизни. Хотели бы поговорить с вашими мудрецами, ведь у вас есть тут мудрецы». «Мудрецов у нас много», — согласился Пентагон. «Плюнуть некуда, в мудреца попадешь. Можешь меня о смысле жизни спросить, я тоже мудрец». «А что же ты, мудрец, в кустах-то сидел, словно тать в ночи?» — поинтересовался Негора. «А я мудрец с большой дороги», — сказал Пентагон. «Собираю подать из проходящих мимо путников, только с вас, бедолаги, взять-то нечего». «Я не знал, что друиды собирают спутников какие-то подати», — заметил Негора. «Друиды должны жить дарами природы. Ты уверен, что ты друид?» Пентагон одной рукой покопался в бороде, а другой потер свой округлый животик. «Уверен», — заявил он. «К тому же природа всеобъемлющая, и путники являются ее неотъемлемой частью, так что их дары тоже можно считать дарами природы». «Непобедимая логика», — признал Негора. «Ты покажешь нам дорогу к вашему главному мудрецу?» «Мудрость — это слишком широкое понятие, чтобы у ее носителей существовал рейтинг», — сказал Пентагон. «Каждый из нас по-своему мудр и достиг вершин в своей области». «Я даже боюсь спрашивать, какая область досталась тебе?» — сказал Негора. «Казуистика», — сказал Пентагон. «Какого рода знания вам потребны?» «Ну, — сказал Негора. — Как насчет главного вопроса жизни, Вселенной и всего остального? — 42, — сказал Пентагон. — Почему 42? — опешил Негора. — Это ответ на главный вопрос жизни, Вселенной и всего остального. — Его все знают, — сказал Пентагон. — По крайней мере, все образованные люди, к числу которых, как я вижу, ты не принадлежишь. — Еще вопросы? — Лично я бы хотел знать, где хранится серебряный серп, — решился Реджи. — Зачем это тебе? — спросил Пентагон. — А я всегда интересовался подобными вещами, — сказал Реджи. — Надеюсь, твой интерес имеет чисто академический характер. — Почти. — Тогда вам повезло, — сказал Пентагон. — Сегодня ночью состоится ритуал, во время которого любой желающий может узреть серебряный серп своими собственными глазами. — Вот здорово! — сказал Реджи. — И где состоится этот ритуал? — Я не могу вам сказать. Ведь вы же не друиды, — заявил Пентагон. — Только друиды имеют право присутствовать при таинстве нашего обряда. — Тогда почему же ты сказал, что нам повезло? — спросил Негора. — Мы совершаем этот обряд каждый год в один и тот же день, — сообщил Пентагон. — Из давних времен существует традиция приглашать на него несколько посторонних людей, ну, что-то типа почетных гостей. Понимаете? — Понимаем, — сказал Негора. Память сотворившего его волшебника хранила много подробностей о ритуалах друидов и их почетных гостях. — Вы можете стать нашими почетными гостями. Если вы согласитесь, я сам провожу вас к месту проведения ритуала. — Мы согласны, — сказал Реджи, прежде чем Него успел его остановить. — Тогда потопали, — улыбнулся Пентагон. — Ты совсем дурак? — поинтересовался Негора, когда Пентагон утопал в кустики, чтобы, по его собственному выражению, принести природе свои дары. — Разве ты не знаешь, какие именно ритуалы проводят друиды? Они приносят людей в жертву на своих каменных алтарях или сжигают их на кострах в равноденствие или в полнолуние, я точно не помню. Но, во всяком случае, они этим своим серебряным серпом явно не картошку чистят. — Не понимаю, почему ты волнуешься? — сказал Реджи. — Друиды даже при помощи серебряного серпа не смогут пустить тебе кровь. — Я не хочу, чтобы мне отчекрыжили голову, — сказал Негора. — Я не хочу, чтобы голову отчекрыжили тебе, потому что останусь один, не смогу добыть артефакт, прогневаю Горлагориуса, и тогда он точно отчекрыжит мне голову. — Твой инстинкт самосохранения никогда не вступает в противоречие со страстью к уничтожению Вселенной. — Пусть это покажется тебе странным, но ответ отрицательный, — сказал Негора. — Видимо, смерть в вашей компании меня совсем не страшит. — Удивительное проявление коллективизма, — заметил Реджи. — Великая вещь, стадный инстинкт, — подтвердил вернувшийся Пентагон. — О чем вы говорили-то, парни? — Ни о чем, — быстро среагировал Негора. — Просто так трепались. Пентагон пожал плечами и энергично зашагал в ему одному ведомом направлении. Реджи и Негора дали друиду небольшую фору, чтобы он не мог их подслушивать, и потопали следом. — Пентагон не производит на меня впечатление опасного человека, — сказал Реджи. — У него даже оружия с собой нет. — Ага, он своих врагов руками душит и зубами грызет, — согласился Негора. Не производит впечатления. Он ведет нас в ловушку и, между прочим, делает это с твоего согласия. Тебе известен более быстрый способ добраться до серебряного серпа? Доберемся мы до него, а дальше что? Серпом по шее и привет семье? все бессмертные такие зануды? Или мне исключительно повезло?» — вопросил Реджи. «Знаешь, если бы меня попросили придумать самое страшное для тебя наказание, я запер бы тебя наедине с самим собой, и ты сам бы занудил себя до смерти».